родители не любят проблем. Они следят за тобой и недовольны всем. Их разговоры — это брустовский слог. Скажи, когда я был с тобой, что я мог помешать им, научить тебя жить. Помешать им, научить тебя жить. Помешать им, научить тебя жить. Помешать им. Твои подружки вырезают прыщи и бьются насмерть, когда приезжают хрыщи. Их разговоры — это желтый туман. Скажи мне, стоит ли стараться потом?